Глава 37. «Кто это? Ты говорил, что не будет больно! Мне больно!» Этот маленький мир не должен был родиться, но внутри, наполненной духовной силой Вселенной, может происходить всякое. Так иногда бывает, когда множество случайных обстоятельств рождают на свет странных, причудливых существ. Две маленькие куклы, бегающие сейчас по городу, были хорошим примером. Маленькое, слабое, почти детское сознание родилось в окаменелой игрушке. Они играть хотели, унаследовав это чувство от давно погибших в уничтоженном мире детей. А сознание грязного мира знало только боль. Он родился из огня духовной силы. Он родился из миллионов погибших человеческих душ. Он был миром, который один из первых ощутил на себе поток духовной силы из разлома. Эта энергия принесла смерть. В ней просто никто не смог бы существовать. Так должно было быть. Но он смог. Он смог выжить там. Он зародился там. А затем терпел обжигающий его разум враждебную силу день ото дня и год от года. Он ничего не знал, пожирал все, что видел, только бы свою жизнь сохранить, только бы остаться живым и избавиться от боли. И он получил шанс. Дотерпел. Он смог дожить до того дня, когда перед ним окажется возможность. Демонический лорд пришел к нему против потока. Оттуда, где, казалось, просто ничего не могло быть. Он сказал, что заберет его. Он сказал, что сможет отправить его туда, где больше не будет больно. Где эта ужасная сила больше не будет жечь. Где ему больше не придется сражаться за свою жизнь. «Больно!» Огромный хвост ударил по его телу с такой силой, что в маленьком сознании тут же зародился страх. Тут не было той энергии, это правда. Но вот близость смерти он ощущал больше, чем когда-либо. Ужасная сила враждебного к нему человека буквально выжигала его плоть. Еще более страшная, еще более дикая энергия оставляла на его теле огромные трещины, проникала вглубь, и маленький мир просто оцепенел и впал в ужас. «Останови его!» — верещит он, не зная, что же теперь делать. Он не был готов к таким событиям. Он никогда ни с кем не воевал, никогда не дрался. Пропустив лишь удар, ему тут же стало страшно. Он захотел бежать. «Поздно начинать жаловаться! Начинай сопротивляться!» Прячущийся демон тоже слегка паниковал. Но в то же время был очень рад. Это был хороший шанс. Он был заперт внутри огромного монстра. Его не сожрали, как остальных, но заперли тут, потому что капризному ребенку просто нельзя было перечить. Он стал заложником собственного вассала против воли. Он был возмущен этим. Кто ж знал, что именно это спасет его жизнь? Азар уже тогда казался ему немыслимым созданием. Еще тогда он поселил в его душу затаенный страх. А сейчас он и вовсе казался непостижимым чудовищем, которое порвало бы его на части, стоило ему показать наружу кончик носа. «Он не отпустит тебя!» — говорил демон. «Нас не отпустит!» «Он пришел за мной, но если умру я, умрешь и ты тоже! Сражайся с ним, черт возьми!» «Нет!» — почти хныкал огромный ребенок. «Мне страшно! Он нас обоих убьет, если ты ничего не сделаешь!» — закричал демон, а затем сплюнул в сердцах, скривившись в отвращении. Он уже был близок. Он такую работу проделал. Он сделал так много, чтобы завершить миссию, но теперь все, что ему оставалось, это объяснять испуганному ребенку прописные истины. Он был в бешенстве от того, что эта огромная, могущественная тварь была так напугана. Хм. И в то же время там, на другой стороне этого сражения, их противник был очень спокоен. Азар такую огромную силу собрал, что думал, этот орех тут же расколется на части. Ему очень хотелось выковырить из него внутренности, а затем сожрать их. Однако вместо этого маленький мир, кажется, еще больше загустел и как-то сжался. Огромная часть его массы просто сгорела от удара, но вот остальная плоть загустела так, что стала напоминать гранитный камень. Маленький мир стал в половину меньше, испугавшись противника и просто уйдя в глухую оборону. Почесывая подбородок, Азар смотрел на это с неким замешательством. «Все равно ведь достану», — хмыкнул он. «А ну-ка, вылезай оттуда, ублюдок!» Его хвост вновь взвился вверх золотым созвездием и вновь устремился вниз божественной карой. Ужасное жало, которое теперь было таким же огромным, как гора, вонзилось в тело замершего мира и протаранило его, как метеор. Рухнувшее созвездие оставило на теле мира 10-километровый кратер, отбросило его в сторону и точно бы уничтожило на нем всю жизнь, если бы она могла на нем присутствовать. «Еще недостаточно?» — хмыкнул Азар, смотря, как его хвост вязнет в теле здоровенного создания. «Нужно больше!» Казалось, он собрал всю энергию вокруг, но этого все еще было недостаточно. Он все еще не мог вскрыть этот кокон и выковырить оттуда прячущегося внутри демонического лорда. «Ну и ладно», — ухмыльнулся Азар, переведя взгляд на огромный поток духовной силы, раскинувшийся у него перед глазами там, далеко впереди. Посмотрел в то место, откуда это создание пришло сюда, на течение духовной реки. «Там точно моей силы хватит, верно?» — оскалился он. «Нет!» — тут же раздался в его голове голос перепуганного мальчика. «Я не хочу обратно!» «Тебя никто не спрашивал!»